Голос, который отдавал этот приказ, был тверд, но это был отнюдь не командирский голос. Несколько хрипловатый, он дрожал и срывался от внутреннего напряжения. Казалось, голос дрожит от опьянения. «Дядюшка Танкред!» — проговорил Джованни. «Я узнаю его голос!» «Притворись, будто видишь его впервые!» — посоветовал Петр. — Ни за что в мире не признавайся, кто ты таков. Настаивай, что твое сходство с отцом — чистая случайность. И посмотри в книге для иностранцев, кто ты теперь, собственно, такой. — Бартоломео Симоне, — подсказала Финетта. — Вы расписались, что вы Бартоломео Симоне. — Бартоломео Симоне — сын торговца лентами, — проговорил Петр. «Глупости!» — отрезал Джованни. «Мой падре перевернулся бы в гробу, если бы перед лицом дяди я отрекся от его и своего рода». И он, подняв голову, начал медленно спускаться вниз по лестнице, заранее разведя руки, очевидно готовясь броситься на шею своему прекрасному дядюшке и разбить стальной панцирь, сковавший его сердце. «Вот! «Осел! Вот это осел!» — простонал Петр, но делать уже было нечего. Трактирщик, сутулясь и что-то блея, с подлой услужливостью распахнул обе створки главных дверей, словно намеревался впустить в вестибюль фургон для перевозки мебели, и в квадратной раме столь просторного входа появилось нечто великолепное и ослепительно блестящее. Это был мужчина, невысокий, но статный, одетый в платье золотой парчи, прошитое полосами черного бархата с тонким орнаментом и сверкающего позумента. Рукава камзола, украшенная продольными вырезами, сквозь которое просвечивало элегантное шелковое белье щеголя, вздувались пузырями, точно так же, как и коротенькие штаны с большим напуском, доходившие до половины ляжек. Ноги франта были обтянуты белыми чулками, чье снежное великолепие оттенялось черной лентой с золотой бахромой, подвязанной под левым коленом, и черными туфлями, золотыми каблуками и золотыми пряжками. На плечи, подбитые с расточительной щедростью, был наброшен плащ из атласной желтоватой ткани, что выглядело не только очаровательно и красиво, но и, вопреки всем ожиданиям, чрезвычайно уместно, ибо изначальный смысл слова «дюшес» — «герцогиня», а вельможа, прикрытый этим плащом, наверняка был никто иной, как сам герцог, поскольку отныне мы уже не осмеливаемся фамильярно называть его добрым дядюшкой Танкредом. Герцог не прикрывал шею ни воротником, ни брыжами, в нарушение моды, господствовавшей в те поры. Без сомнения, в горделивом, может быть, несоответствующем действительности представлении о ее гладкости и моложавости. Шея вельможи виднелась в прямом вырезе платья на уровне ключиц, окаймленного черным меандром и украшенного золотой цепью, на которой была подвешена редкостная драгоценность, напоминавшая небольшую дарохранительницу, сплошь усыпанную рубинами, бриллиантами, а в середине хранившая маленький серебряный циферблат. Возможно, это были, как знать, часы. На голове герцог носил расшитый жемчугом берет, на темени покрытый тончайшей кожицей серого, отдающего розовым цвета. Прорези, украшавшие рукава и штаны, повторялись еще и на груди, одна посередине, одна слева, на уровне сердца, одна справа. Все они сверху и внизу заканчивались ленточками, каждая из которых сплеталась из одной бархатной черной нити, а другой парчевой, золотой.